Глава 8. Виктор Суворов. Оля была не рада тому, что ее напарником в этом непонятном деле стал хмурый китаец, но рада хоть какому-то напарнику. И не только потому, что Энлэй занимал более высокое положение среди персонала клиники и пользовался большим уважением. Просто Олю не покидало чувство, что за ней продолжают наблюдать. Она не понимала, кто именно. Она пыталась разобраться, украдкой подловить своего преследователя. Заглядывала в зеркала, включала камеру на телефоне и направляла себе за спину. Все оказалось бесполезно. Порой ей удавалось заметить лишь слишком быстрое движение, что было несколько подозрительно. Но это же не развлекательный центр, это больница. Понятно, что здесь кто-то может спешить. Скорее всего, никто за ней не следил. Она повторяла себе это снова и снова, но легче почему-то не становилось. Она не отказалась бы отвлечься, снова сосредоточиться на расследовании смерти Дерека. Однако Энлэй велел ей ждать. И у него, и у Оли на ближайшее время были назначены обходы. Конечно, он прав. И все равно его невозмутимость раздражала. Да и его равнодушие тоже. Так он сразу же отказался проверять, могла ли Мария быть причастна к смерти Дерека. Хотя медсестра напрямую заявила, что он не имеет права жить и уж тем более не заслужил шанс на новое лицо. Что если она не трогала Дерека, лишь пока операция казалась невозможной? А как только появился донор и для несчастного мужчины замаячил шанс на спасение, Мария сделала то, что в ее мире казалось восстановлением справедливости. Все это Оля попыталась объяснить Энлэю. Он выслушал со своим фирменным выражением лица не в меру подвижного манекена и сказал: «Мария из тех собак, которые громко лают, но никогда не кусают. О ней можешь не думать». «Так ведь никто не знает, была она на этаже или нет той ночью», — попыталась настоять Оля. Камеры не работали, за ней никто не следил. Она ведь могла увести Дерека. Он бы с ней не пошел. Мария не приговаривала его к смерти открыто. Но дураком он не был, знал, что она о нем думает. Дерек не стал бы доверять ей ни при каких обстоятельствах. Поэтому о ней забудь. Теми, с кем он переписывался, мы займемся после работы. Вот то ли и пришлось ждать. Обход ее отвлек, позволил позабыть и о Дереке, и о милой медсестре с глазами убийцы. Но она закончила работать раньше, чем Энлэй, он пока задерживался, и вновь осталась одна с неуловимой тенью за спиной. Это нервировало. Оля чувствовала себя маленьким беззащитным зверьком, за которым из зарослей уже наблюдает хищник. Единственный шанс зверька спастись — бежать прямо сейчас и в нужную сторону. А как определить, куда бежать, если непонятно, где притаилась эта зараза? Оле только и оставалось, что держаться рядом с другими людьми, на виду. Она даже отдыхала там, где ее могли видеть не меньше 3 человек. В одном из таких залов ее и обнаружила Клементина. Они уже виделись, но не общались. Клементина проходила реабилитацию, процедуры не отнимали много времени, поэтому она часто прогуливалась по клинике. Оля успела услышать, что эту пациентку здесь называли «жемчужиной», однако так и не разобралась, почему. На фоне истории Дерека все остальное отошло на второй план. «Ты выглядишь какой-то замученный», — заметила Клементина. «Надо полагать, пребывание в клинике Святой Розы оказалось чуть хуже, чем ты ожидала». «С учетом смерти Дерека?» — невесело усмехнулась Оля. «Пожалуй». Отследить реакцию Клементины на эти слова оказалось невозможно. Ее лицо не менялось никогда. Оно при любых обстоятельствах напоминало деформированную маску, хотя по сравнению с другими пациентами Клементина добилась поразительных результатов. «Значит, правду говорят, что ты нашла его тело?» «Так случилось». «Сочувствую. Не хотела бы я быть на твоем месте. Примерно так же, как ты на моем. Тихо рассмеялась Клементина. Смех звучал странно, почти жутко. Прости, неловко получилось, но я ужасно не люблю вид крови. После тех самых событий особенно. А с учетом того, что случилось с Дериком, нет, и думать об этом не хочу. Давай тогда лучше подумаем о нем живом. Ты его хорошо знала? Оля не успела толком разглядеть список тех, с кем вел переписку Дерек. Энлэй специально спрятал от нее имена, чтобы она не начала приставать к пациентам самостоятельно. Однако Ольга почти не сомневалась, что Клементины там не было. Но это вовсе не означало, что Клементина не общалась с ним открыто, безо всяких переписок. Оля уже не раз видела, что эта пациентка легко знакомится и беседует с людьми. Вот только теперь Клементина лишь покачала головой. «Нет, вообще не знала. Мы не смогли бы нормально общаться. Он мало кому доверял». «Это я уже поняла». «Мало кому, но кое с кем общался», — продолжила пациентка. «С твоим куратором, например. Разве не логично расспросить его, если тебе хочется узнать побольше о Дереке?» «С Энлэем?» — не поверила Оля. «Не может быть! Наверное, только по работе». «По какой еще работе? Дерек не нуждался в переводчике». «А ведь действительно. Да и в том лесу, где нашли тело Дерека, Энлэй был один». Сначала Оля слишком обрадовалась его появлению, чтобы задавать вопросы. Уже потом она выяснила, что он намеренно отделился от своей группы. Они никуда не спешили. Им не слишком хотелось тащиться в заснеженный лес в такой мороз. А вот Энлэй как раз туда рвался, и его отпустили. Он и правда изучил эти места достаточно хорошо. Но почему он повел себя так? Хотел помочь другу или убедиться, что не оставил следов на месте убийства? Мысль была дурацкая, страшная, и хотелось от нее отстраниться, а не получалось. Представить Энлэя убийцей было проще, чем чьим-то другом. Сказать об этом напрямую Оля не решалась, оснований не было, но попробовала намекнуть. «Мне кажется, в Энлэе он не нашел бы друга. Мой временный босс какой-то не очень человечный. Это не расизм, если что. Это конкретно его проблема». «Да я и не думала, что это расизм», — отозвалась Клементина. «Просто Энлэй производит на тебя то впечатление, которое и хочет производить. На всех». «В смысле?» «Подробностей я не знаю. Я с ним тоже не откровенничаю. Он не хочет. Но я неплохо разбираюсь в людях. Научилась. Когда большая часть твоей жизни проходит в больнице, наблюдать за людьми не так уж сложно, как и изучать их». «И что же ты выяснила об Энлэе?» «Не то чтобы выяснила, это просто догадки. Мне кажется, свою беду он носит внутри. И беда эта такая большая, что он выстроил вокруг нее высоченные стены, которые и не дают разобраться в нем. Понимаешь, да? Он такой не потому, что боится того, что снаружи. Он прячет что-то внутри. По-моему, слишком романтично для него», — не выдержала Оля. «Есть люди, которые просто злобные по своей сути». «Есть», — с готовностью согласилась ее собеседница. «Но мне не кажется, что Энлэй один из них. Как бы строго он себя не контролировал, его истинная суть иногда берет верх. Поэтому он подружился с Дереком. И поэтому Дерек доверял ему. Дерек ведь тоже в людях побольше понимал, чем может показаться». «Значит, мне до такого понимания пока далеко. Со мной, Энлэй, если честно, пень пнем». «Здесь нужно учитывать еще и то, что он русских не любит. Это накладывает отпечаток». «Так, стоп. Что?» Клементина произнесла это так спокойно, что Оля даже засомневалась, а не послышалось ли ей. Однако, судя по тому, как занервничала ее собеседница, никакой ошибки не было. «Я думала, ты уже знаешь. Как я должна была такое узнать? У него в визитке не написано». «Да, о таком здесь не кричат», — согласилась Клементина. Впервые я услышала об этом от предыдущего русского переводчика, который тут работал. С его подачи заметила, что Энлэй и правда старается держаться подальше от русских, особенно от Антона Алексеева, который в попечительском совете. Но это как раз понятно. Алексеева никто особо не любит. Алексеев меня волнует куда меньше, чем человек, с которым я вынуждена работать. На работу это вряд ли повлияет. Тут Энлэй за всем очень строго следит. Он чисто по-человечески будет держаться от тебя подальше. Потому и покажется тебе холодным, если не сказать жестоким. Но знаешь что? Мне кажется, у вас есть что-то общее, и вы сможете это преодолеть. Скорее всего, Клементина считала, что этим нехитрым утешением все исправила. Оля же не собиралась отстраняться от того факта, что ее объединили, если не с расистом, то точно не с самым приятным человеком в этой клинике. Понятно, что у такой нелюбви есть причина. Наверняка даже серьезная, учитывая, что Энлэй далеко не нежная барышня. На него не просто повлиять. Но Олю эти причины не волновали. Она и так оказалась в непростой ситуации. А теперь ей приходилось еще и приноравливаться к чьим-то душевным травмам. Она надеялась, что разговор с Клементиной принесет хоть какое-то успокоение. Но стало лишь сложнее. Энлэй еще больше внушал настороженность. Ощущение, что за ней наблюдают, не исчезло. И списывать это на расшатанные нервы стало сложнее. Ждать и дальше Оля не собиралась. Она решила пойти на небольшой трюк, заставить ту самую следящую тень подойти поближе. Оля уже неплохо изучила хитросплетение больничных коридоров, привыкла к этому месту. Теперь она намеренно ускорила шаг, наплевав на то, как на нее смотрят окружающие. Она никуда не спешила. У нее даже не было пункта назначения. Оля делала свой маршрут непредсказуемым и далеко не прогулочным. Если кто-то действительно следил за ней, он должен был занервничать. У него уже не получилось бы пялиться на нее из-за горшка с фикусом. Он тоже должен был ускориться. Когда такая скорость стала привычной, Оля резко развернулась и не менее стремительно двинулась назад. Она надеялась, что хоть кто-то теперь поведет себя подозрительно. А сложилось иначе. Повернув за угол, она столкнулась с Чарли Конрадом. Медбрата она тоже не видела со дня обнаружения тела Дерека. Но если в случае с Энлэем так просто сложилось, то Чарли она избегала намеренно. Оля слишком хорошо понимала, как он смотрел на нее тогда, на складе. Собственно, точно так же он смотрел на нее сейчас. И думать о том, что он не такой уж страшный, что все вокруг считают его безобидным, становилось все сложнее. Оля налетела на него так резко, что медбрат вынужден был обнять ее, удерживая на месте. И в самом этом не было бы ничего страшного, если бы Чарли тут же рассмеялся и отпустил ее. А он отпускать не собирался. Его руки, пусть и мягко, но решительно удерживали Олю за плечи. «Извиняюсь, не посмотрела по сторонам», — проворчала Оля, кое-как натягивая на лицо улыбку. «Это, видно, судьба благоволит», — заявил Чарли. «Нам давно следовало поговорить». «Прямо так уж и следовало». «Ну а как иначе, если ты меня избегаешь? Я хотел извиниться, если сделал что-то не так. Я в тот день тоже был напуган. Я не хотел ничего плохого». Слова были правильные, хорошие даже. К тону тоже не придраться. Никакой иронии или издевки. Но этот взгляд... Нельзя подать жалобу на взгляд, от которого мороз по коже. А почувствовать мороз можно. «Извинение принято. А теперь прекрати, пожалуйста, меня касаться», — холодно произнесла Оля. Чарли убрал руки, однако смущенным он не выглядел. И не отошел, сохраняя между ними ничтожное расстояние, не слишком подходящее для простых коллег. Оле пришлось самой сделать пару шагов назад, и сейчас это было проявлением слабости. Однако поступить иначе она не могла. Слишком уж тяжело оказалось стоять прямо перед ним. Она не знала, что будет делать, если он пойдет следом за ней. Однако Чарли пока действовал осторожнее. Он только сказал: «Думаю, нам следует больше общаться». «Почему это?» «Здесь не так уж много молодых», — обезоруживающе улыбнулся он. «Нам нужно держаться вместе». «Сомнительный аргумент. Знаешь что, переводчику и медбрату не так уж часто нужно работать вместе. Так что будем действовать по ситуации». «Когда-нибудь ты сама посмеешься над этими словами». Ей не нравилось, куда идет этот разговор. На Чарли речи вообще не действовали. Оля подозревала, даже если бы она нашла самые гениальные слова во Вселенной, он бы проигнорировал их с такой же легкостью, как все остальные. Ей только и оставалось, что уйти. Но это не было настоящим спасением. Чувство того, что за ней кто-то следит, не просто не исчезло, оно усилилось. Оля ведь теперь догадывалась, кто именно к ней привязался. Как бы она ни пыталась отвлечься, в памяти снова мелькал взгляд медбрата, пронизывающий, необъяснимо многозначительный. Как будто Чарли и правда знал нечто особенное, то, чего Оля не сможет избежать. И ее нынешние попытки сопротивляться лишь его веселили. Оля хотела бы это прекратить, но поначалу не представляла, как. А потом ответ нашелся сам собой. Вернувшись на этаж пациентов, она заметила в коридоре старшую медсестру. Они не общались с тех пор, как Оля прибыла в клинику. Однако это и не важно. Главное, что старшая медсестра здесь, и она начальница Чарли. Определить возраст Обри Тейт оказалось проблематично. Ей с одинаковой вероятностью могло быть и 40, и 45, и 50. Просто старшей медсестре досталась очень сухая кожа, которая рано покрылась морщинами, и отличить мимические от возрастных не представлялось возможным. При этом та же сухость оставляла кожу туго натянутой чуть ли не до глубокой старости. Близкие знакомые Обри наверняка подтвердили бы, что она совершенно не меняется последние лет 5, а то и все 10. Старшая медсестра была невысокой, хрупкой, издалека она могла сойти не за подростка даже, за ребенка. При этом она умела мгновенно внушить уважение строгим выражением лица и взглядом диктатора, века эдак 15-го. За собой Обри следила ровно настолько, чтобы выглядеть прилично в престижной частной клинике. Она наносила макияж, который не был призван ее омолодить или украсить, он просто был обозначен на ее лице. Седые волосы она стригла очень коротко, так наверняка было удобней, но вряд ли она хоть раз позволила этой стрижке стать неряшливой. Ну и, конечно, медицинская форма Обри всегда была безупречно чиста и выглажена. Она не тянула на роль доброй подружки, с которой можно поделиться страхами и переживаниями. Но она была строгой начальницей, которая вряд ли потерпит романтические притязания своих подчиненных. «Вы что-то хотели, мисс Герасимова?» — поинтересовалась старшая медсестра, когда Оля подошла ближе. «Да, я... Есть один деликатный разговор. Не знаю, к кому обратиться. Думаю, к вам». «Я слушаю». Оле еще не доводилось ни на кого жаловаться. Проблемы она предпочитала решать сама. А сейчас ситуацию усложняло еще и то, что она не могла в паре предложений описать свои претензии к Чарли. Сделал он не так уж много, всего лишь придержал ее за плечи. Однако он наверняка объяснил бы это попыткой уберечь ее от падения. Да и в его словах не было ничего предосудительного. Но ведь взрослые люди понимают, что такое смысл между строк. Это она и пыталась объяснить теперь Обри. Старшая медсестра слушала ее терпеливо, не прерывая, но и не поддерживая. Обри вообще не показывала, что чувствует, и это настораживало. Оля понимала, что права, однако волновалась все больше, говорила дольше, чем следовало бы. Как будто поток слов сам по себе мог служить доказательством. Однако в какой-то момент ей все же пришлось замолчать. И вот тогда Обри вынесла вердикт. «Думаю, вам следует прекратить, мисс Герасимова». «Прекратить?» — растерянно повторила Оля, не понимая, о чем вообще речь. «В первый раз я ограничусь устным предупреждением. В дальнейшем вас ждут проблемы посерьезней. Напоминаю, вы еще на испытательном сроке, и начало не очень хорошее». «Подождите, о чем вы вообще говорите? И как это связано с Чарли?» «Не с Чарли, а с мистером Конрадом», — поправила Обри. «И не только с ним. Но давайте начнем с него. Мистер Конрад — образцовый сотрудник. На него никогда не было жалоб. Он нравится пациентам». «И что? То, что он не приставал к женщинам, прошедшим тяжелую операцию, что-то гарантирует?» «Будьте осторожней в словах. Вы здесь всего несколько дней, а уже оказались втянуты в несколько неприятных историй». «Если вы про смерть Дерека...» «Не про это», — прервала ее старшая медсестра. «Хотя про это тоже. Мистер Конрад уже сообщил мне, что в лесу при обнаружении тела мистера Ву вы вели себя довольно подозрительно. К тому же мисс Брегич рассказала, что вы пытались украсть планшет погибшего, и теперь вы наговариваете на сотрудника, который уже свидетельствовал против вас. По-моему, ситуация становится очевидной. Это я и прошу вас прекратить, мисс Герасимова. Вы получили работу в очень хорошем месте. Вам платят приличные деньги, особенно по меркам вашей страны». «Да что вы вообще знаете про мою страну?» — вспыхнула Оля. «Это мы обсуждать не будем. Все, что нужно, я сказала. Надеюсь, одного предупреждения вам хватит, чтобы поступить разумно». Оле было что возразить. Например, поинтересоваться, что же такого подозрительного она делала при обнаружении тела Дерека. Или напомнить, что планшет в итоге забрал Энлей, а к нему претензий не было. Однако по глазам Обри она видела, что все это бесполезно. Старшая медсестра уже приняла решение, и споры сделали бы ситуацию только хуже. Поэтому Оля ушла, не прощаясь. Лишь такую маленькую месть она могла себе позволить, хотя положение стало каким-то совсем уж невеселым. Она застряла в изолированной клинике с парочкой злобных стерв, куратором с эмоциональной чувствительностью бревна и озабоченно играющим бровками Чарли. А на ее стороне кто? Клементина, которая сама сейчас слаба и уязвима, и Джона, у которого свободного времени 5 минут в неделю. Не таких перемен она хотела, вот совсем не таких. К счастью, Энлэ наконец освободился, можно было вернуться к истории Дерека, а не сокрушаться о собственной судьбе. При том, что имен в списке оказалось 5, включая Дерека, найти свидетелей, с которыми можно поговорить, было совсем непросто. 3 пациентов уже покинули клинику. Они приезжали на обследование или консультацию. 1 еще оставался здесь, однако он недавно пережил операцию, и попасть к нему оказалось не так-то просто. Оля подозревала, что ее и близко не подпустили бы к его палате, если бы не одно обстоятельство. Он оказался среди ее основных клиентов, потому что для него родным языком был русский, да и присутствие Энлея, которого в клинике явно уважали, оказалось не лишним. Виктор Суворов даже в таком необычном месте был уникальным пациентом. Всего 2 недели назад он пережил множественную пересадку тканей, лица и обеих рук. Оля, прежде далекая от этой темы, предположила бы, что нечто настолько сложное нужно делать в разные сроки, чтобы тело успело хоть немного восстановиться. А потом до нее дошло, что руки и лицо берутся от одного донора. Так что ждать невозможно. Виктор знал, что может умереть на операционном столе. Он дал на это согласие. Но сложнейшую операцию он все-таки пережил. Одна из медсестер сказала, что ему повезло, помогла молодость. Оля же это везением не считала. Плохо то, что в 29 лет ему вообще пришлось столкнуться с таким. Виктора уже перевели из реанимации, однако пока он нуждался в особом уходе. Его лицо и руки поддерживали специальные повязки, частично сделанные из пластика. Двигаться и говорить он толком не мог, однако уже общался с миром, используя пару кнопок, на которые нажимал ногами. Кнопки управляли движение курсора, выбиравшие на экране нужные буквы и слова. Естественно, в таком состоянии он не смог бы рассказать свою историю, да и вряд ли захотел бы. Поэтому кое-что Оля почитала о нем в интернете, а пробелы, оставленные журналистами, заполнил Энлей. Ему не обязательно было знать все о пациентах, особенно тех, с кем он не работал. Однако то, что он знал, Олю даже не удивило. В отличие от Дерека Ву, Виктор не собирался прощаться с жизнью. Он жизнью наслаждался. Да и как же иначе? Он был молод, красив и богат. Родители считали, что мальчику позволительно развлекаться лет до 30, поэтому не спешили подталкивать его к учебе или работе. Ну а Виктор решил не отказываться от настолько щедрого предложения. Он не был наивен и не считал, что после 30 все волшебным образом наладится само собой, так что в университет он все-таки поступил. Однако о чем-то столь скучном, как работа, даже не задумывался. Его внимание разделялось между учебой и вечеринками, время на полноценный отдых находилось очень редко. Он не думал, что это однажды станет проблемой. Большой беды и вовсе не ждал. Кто же ее ждет? Однако именно такая мелочь, как недостаток сна, и подвела Виктора. Не наркотики, не нарывающиеся на драку тусовщики, с которыми он периодически сталкивался. Он даже пьян не был. Именно поэтому сам сел за руль, возвращаясь домой из клуба. Виктор был уверен, что все под контролем. Он и сам не заметил, как уснул. Момент аварии он не запомнил. Ему потом сказали, что он вылетел на встречную полосу. Его машина перевернулась и загорелась. Он пришел в себя среди языков пламени. Запаниковал, задохнулся в дыму, попытался выбраться сам, однако это не удалось. Потерял сознание, то ли от боли, то ли от удушья. Сложно сказать, да и какая разница. Он не рассуждал, умрет там или нет. Он вообще ни о чем не успел подумать. Его все-таки вытащили из машины живым. Рядом оказались профессиональные спасатели. Очередная часть этой истории, где повезло и не повезло, разделены очень тонкой чертой. Виктор остался в живых, но получил ожоги 70% тела. Это тот уровень поражения, при котором врачи долгое время ничего не сообщают родным пострадавшего. Однако в мире живых Виктор все-таки задержался. Просто он теперь не был похож на себя прежнего. Оля ведь нашла его фотографии до катастрофы. Он был не просто ухоженным мажором, он и правда отличался яркой внешностью. Острые черты, бледная кожа, горящие карие глаза, черные брови в разлет, темные кудри. Вот какое лицо много лет смотрело на него из зеркала. Теперь от этого лица ничего не осталось. В самом печальном, буквальном смысле. Жить дальше он бы не смог. Пересадка лица стала не эстетической, а вполне объективной необходимостью. Его родители могли организовать это. Перевести сына в любую страну. Они дожидались, пока он достаточно окрепнет для дальнейшего путешествия. Только и всего. Сама операция под вопрос не ставилась с тех пор, когда Виктор пришел в себя. И вот, когда они выбирали страну для проведения операции, поступило предложение от клиники Святой Розы. У предложения этого было сразу два преимущества. Во-первых, операцию готовы были провести бесплатно. И это стало немаловажным, ведь предыдущее лечение и реабилитация заметно подточили семейный бюджет. Родители по-прежнему были готовы добыть для Виктора любые деньги, но он сам не хотел их разорения. Во-вторых, здесь брались вернуть ему руки. В клинике не скрывали, что это эксперимент, который выгоден и им. Зато никаких подвохов. От медиков – ресурсы и донор, от пациента – согласие рискнуть всем. И Виктор согласился, не теряя времени на лишние раздумья. Он понимал, что прежним уже не будет. Красавчик, наслаждавшийся жизнью в ночных клубах, сгорел в той аварии. Тот, кто занял его место, был вынужден бороться за то, что остальным людям дается по умолчанию. Виктору нужна была самостоятельная жизнь, без сиделок и нянек. До этой планки он надеялся дотянуться. Недавний мажор справлялся с собственной чудовищной судьбой с удивительным смирением. Конечно, Оля не была знакома с ним лично, и впечатление вполне могло оказаться обманчивым. Но пока и рассказы Энлея, и статьи в интернете указывали именно на такой тип личности. Виктор никогда не впадал в истерику, он старался заботиться о близких, насколько это вообще возможно. В редких интервью он никого не обвинял. Он признавал, что сам виноват в аварии, и очень рад, что никто больше не пострадал в тот день. Он никогда не говорил, что вряд ли одна ошибка, которую, увы, допускают тысячи водителей по всему миру каждый день, достойна такого наказания. Какой смысл жаловаться, если сожаление о прошлом ничего не изменит? Но то, что он ни секунды не колебался, соглашаясь на возможную смерть, многое говорило о его истинном настроении. Сейчас, спустя пару недель после операции, невозможно было сказать, как он станет выглядеть в дальнейшем. Пока что и лицо, и руки оставались неподвижными и скрывались под повязкой. Однако Оля уже достаточно времени провела в этой клинике, чтобы понять, обычная человеческая внешность вряд ли будет ему доступна. Да, дела у него пойдут лучше, чем раньше. Ведь раньше лица и вовсе не было. Однако ему придется смириться с тем, что чужая плоть долгие годы будет выглядеть очень необычно. Виктор согласился принять гостей, и они устроились в креслах неподалеку от кровати. Оля знала, что Виктор сохранил в аварии оба глаза. Это тоже считалось чудом. Но сейчас разглядеть его взгляд за повязками не представлялось возможным. «Здравствуйте», — сдержанно улыбнулась она. Изображать дебильное дружелюбие рядом со скованным бинтами человеком казалось неправильным. «Меня зовут Ольга Герасимова. Я ваш переводчик». «Приятно», — проскрежетал компьютер. Виктор, в отличие от Дерека, не мог набирать текст быстро, и любой ответ занимал куда больше времени. «Зачем?» «Вы хотите узнать, почему я здесь?» — догадалась Оля. «Да». «Я понимаю, вы меня не звали, но мне нужно спросить у вас кое-что важное. Дерек Ву, вы ведь были с ним знакомы?» «Да». «Вы знаете, что с ним случилось?» До Оли только сейчас дошло, что от Виктора, восстанавливающегося после операции, могли скрыть страшную правду. «И что тогда?» Как объяснить, что человек, который, возможно, был его другом, погиб, да еще так чудовищно и непонятно? Впрочем, очень быстро выяснилось, что здешний персонал сентиментальностью не отличался и уже выложил пациенту свежие новости. «Да», — только и ответил Виктор. «Вы верите, что он мог покончить с собой?» Энлей, все это время остававшийся равнодушным, резко повернулся в ее сторону. Хотя Оля в этот момент наблюдала за Виктором, движение своего спутника уловила лишь боковым зрением. Возможно, ей показалось, ведь разговор шел на русском, которого второй переводчик вроде как не знал. А может, Энлей хотел поторопить ее или устал оставаться неудел? Отвлекаться она в любом случае не собиралась, потому что в этот момент Виктор ответил «Нет». Мне тоже кажется, что это неверное объяснение. Я знала его не так хорошо, как вы. Да вообще не знала. Но я уверена, что он готов был что угодно отдать за шанс остаться в живых. Да. Вы догадываетесь, что могло произойти с ним на самом деле? Нет. Почему так долго? Вмешался Энлей на английском. Вы должны были выяснить, в чем суть переписки, а не занимательные беседы с ним проводить. Этот человек в любом случае ничего не знает. Перед исчезновением Дерека он был на операции. Потом лежал в реанимации. Надо же, как любопытно. Энлей вроде как сказал то, что сейчас было логично и уместно, но в то же время он вполне естественно дополнил беседу Оли и Виктора. Второй раз списывать это на совпадение Оля не собиралась. Но разобраться в странностях поведения второго переводчика можно было позже. Им ведь изначально сказали, что время беседы с Виктором ограничено. Пока Оля лишь отмахнулась от своего спутника, она продолжила говорить на русском. «Виктор, мы осмотрели вещи Дерека, нашли его планшет. Там была переписка с вами и с другими пациентами. Они уже уехали. Переписка закодирована. Вы можете сказать нам, что там было?» «Да». При своей нынешней ограниченной речи объяснить Виктор ничего не мог, но он поступил умнее. Он открыл на собственном компьютере ту самую переписку, которая, очевидно, велась еще в ту пору, когда он мог шевелить культями и набирать текст на клавиатуре, потому что текста там хватало. Дерек и Виктор обсуждали препарат, который они оба принимали. Тут не было ничего уникального. Оля уже знала, что некоторые фармацевтические компании поддерживают клинику как раз ради того, чтобы испытывать лекарства на людях. Но без подвоха не обошлось. Именно Виктор нашел в интернете информацию о том, что при клинических испытаниях препарат часто приводит к раку крови. Побочный эффект был не доказан окончательно. Однако многие врачи сошлись во мнении, что вероятность связи между лекарством и болезнью очень высока. В клинике Святой Розы об этом наверняка знали. У них ведь интернет не отключили. Они могли найти то же, что нашел Виктор, и даже больше. Однако здесь все равно назначали этот препарат пациентам, готовящимся к операции. Пациенты, уехавшие из клиники, отказались его принимать. Дерек и Виктор, несмотря на все сомнения, согласились. Иначе бы их не допустили до операции. И это тоже многое говорило о решимости Дерека. Он пошел даже на такое ради своего последнего шанса. Не мог он сбежать в лес. Просто не мог. «Простите, что спрашиваю об этом, но вы заболели?» «Нет». «Вы проходили обследование на онкологию перед операцией?» «Нет». «Можно ли сказать, что вы не знаете, дал ли препарат этот побочный эффект?» «Да». «Благодарю. И еще раз извините, я действительно надеюсь, что у вас все будет хорошо». Она не врала ему и не пыталась просто поддержать. Виктор понравился ей спокойствием, терпением и умением справляться с тем, что другого бы уже сломало. Но говорить с ним и дальше не следовало. Он действительно быстро уставал. Поэтому Оля вышла из палаты и только в коридоре заявила своему спутнику. «А ведь это мотив!» «Что именно?» «Исследование препарата. Скандал получился бы, даже если бы эта штука вызывала рак в 1% случаев. А если бы оказалось, что заболели и Дерек, и Виктор?» «Ни про одного из них вы не знаете этого наверняка», — напомнил Энлей. «Я нет. Врачи — да. Кто сказал, что пациентам сразу же честно сообщали результаты всех обследований?» «Вас снова несет в теории заговора, которые все равно выглядят логичнее, чем самоубийство человека, мечтавшего о новой жизни», — отрезала Оля. «Можете относиться к этому как хотите, а я попытаюсь проверить. Виктора никто пока трогать не будет, он не в том состоянии. А вот узнать, был ли болен Дерек, можно. Я попрошу, чтобы Джона все проверил. У вас уже настолько близкие отношения? Вас это не касается. Отношения на самом деле были не слишком близкими, и Оля даже не сомневалась, что Джону разозлит ее просьба о помощи. Поэтому признаваться в том, что ей нужно, по телефону Оля не стала. Она просто назначила врачу встречу, и он наверняка думал, что это, если не свидание, то нечто близкое. С этим придется разобраться. Энлей не проводил ее. Ему явно не нравилась вся эта затея. Да Оля и не нуждалась в его помощи. Расстояние до назначенного места встречи было ничтожным. А потом чувство преследования вернулось. Сразу, быстро, на лестнице, которой в такое время никто не пользовался. Рядом что-то мелькнуло, и Оля даже мысли не допускала о том, что это совпадение. Она начала оборачиваться, почти с триумфом уверенная, что наконец-то разоблачит своего преследователя. Но он попался не случайно. Он устал быть просто преследователем и готов был к более решительным действиям. Прежде чем Оля успела разглядеть, кто стоит за ней, он с силой толкнул ее в спину. Девушка, стоявшая на краю ступеньки, не удержалась. Да и не за что ей было держаться. Мир вокруг нее закружился, растворился в калейдоскопе разноцветных пятен, а потом резко рассыпался на осколки при безжалостном ударе о бетонный пол.